Нет, и здесь, на Этне, было нечто похожее, но в то же время и существенно отличавшееся. К примеру, аналога томатов Кир так и не встретил. Еще одной покупкой стал смарт-каттер. Эта штуковина с легкостью нарезала все что угодно именно так, как требовалось пользователю. Учитывая отсутствие таких навыков у Кира, подобное устройство существенно облегчало ему жизнь, по сути дела убирая из процесса готовки самую скучную и длинную рутинную часть, нарезку продуктов для будущего блюда. Ну и, наконец, заключительной покупкой стала инфраплита с сенсорным контролем и аэрогрилем. В такой штуке Кир намеревался готовить шашлыки, выпечку и вообще все, что душа пожелает. Тот самый сенсорный контроль позволял в точности настроить вкус, цвет, степень прожарки. Короче говоря, свежий хлеб с хрустящей корочкой как дома, которого так не хватало Киру, теперь можно сделать за несколько минут. Вернувшись со всеми покупками домой, сделав несколько ходок от машины в квартиру, перетаскивая приобретение, Кир приступил к главному – готовке. Около часа он потратил на то, чтобы разобраться с устройствами, попытался что-то приготовить. Напсиховался Кир знатно, но все же после нескольких неудачных попыток он добился успеха. Теперь на своей миниатюрной и футуристично выглядящей кухне он смог создать обычное шоколадное мороженое в стаканчике. Что ж, теперь ему предстояло самое сложное – сначала с помощью аромамиксера сделать главные ингредиенты для будущего блюда, а затем уже приготовить его. Когда до момента встречи с Ильей оставалось всего полчаса, Кир облегченно выдохнул. Вроде как получилось. Он вновь попробовал розовую воду из бокала. Да, похоже на обычное виноградное вино, каким он его помнил. Кир включил аромамиксер и облегченно выдохнул. 2 литра красного полусладкого будет готово через час. А чего там с печкой? Инфраплита почти закончила процесс. Кир открыл дверцу и заглянул внутрь. В нос тут же ударил такой знакомый и такой желанный запах. А да, пицца 4 сыра во всей красе. То, чего ему тут так не хватало. Ну что же, пока пусть готовится еще одна пицца, а ему пора за Ильей. Он проверил, все ли готово, ничего ли не забыл, и тут же выскочил из квартиры, сбежал по лестнице вниз и прыгнул в свою машину. Все же Салтик, красавчик. Тачка Киру жутко нравилась, а главное, теперь он на ней мог ездить без всяких опасений, с документами у него тоже полный порядок. Запустив движок, Кир плавно вывел машину с парковки и направился к парку, где его должна была дожидаться Алия. Глава 14. Романтика и реалии. Эй, Кир, Кир, ты спишь, что ли? Нет, не сплю. Чего? Кир соврал. Глаза прямо-таки закрывались, его вырубало, но он отчаянно боролся с сонливостью. Ты пульсар поставил? Да. Где? Вон, прямо на въезде. Не пойдет, покачал головой Хан. Переставляй. Надо, чтобы он покрывал весь двор. Вряд ли они оставят тачку в переулке. Ладно, сейчас. Кир с грустным вздохом принялся снимать только что установленное им устройство, напоминающее мину и в принципе таковое и являющееся. «Да что с тобой, черт возьми!» — прикрикнул на него Хан. «Ты ведь не отключил его. Отключи и поставь на предохранитель, а то включится, и мы все тут взлетим на воздух». Кир потер глаза, тряхнул головой. Вроде немного полегчало, он пришел в себя. Пульсар был снят и переставлен туда, куда и хотел Хан. Теперь нужно было его настроить на дистанционную работу. «Закончишь, возвращайся в сервис», — приказал ему Хан, — «нечего тут лишний раз отсвечивать». «Хорошо», — кивнул Кир. Справился он буквально за 5 минут. «Собственно, когда разберешься с этой штукой, промучаешься с ней в первый раз, во второй устанавливать ее уже намного легче». Кир отключил предохранитель, проверил, работает ли связь. «Вроде все в порядке, Вабан. Пульсар поставил». «Проверь, есть ли связь, работает ли», вызвав командира, доложился Кир. «Порядок, возвращайся», спустя минуту ответил тот. «Понял». Кир поднялся на ноги и поплелся к сервису Салтика, чуть ли не путаясь в собственных ногах. Он прошел через рабочую зону, вошел в небольшую каморку, где обычно Салтик принимал клиентов, решал все рабочие вопросы. Именно здесь обосновалась со своим мини-штабом Лай, здесь же сидели Вабан, Хан, да и, собственно, сам Салтик. «Так, все нормально, работаем», — заявил Вабан Салтику. «Скажи своим, чтобы начинали наводить порядок, звони клиентам. Скажи, что завтра открываешься. Может, не стоит так торопиться, вдруг что-то не получится или пойдет не по плану», — засомневался Салтик. «Поверь, все получится. Главное сейчас, чтобы до Хаджи дошел слух, что ты работаешь. пусть сюда едут. А ты, кстати, своих работяг предупреди, чтобы наружу не высовывались, а то хаджи заявится, твои только мешать будут во дворе. Понял, понял. Ну и славно. Кир тем временем дополз до свободного кресла, со вздохом облегчения уселся в него. «Эй, Кир, с тобой все в порядке?» – окликнул его хан. «Все нормально», – отмахнулся Кир, – «просто нужно немного подремать». «Ты что, не продрыхся? Мы ведь засветло разбежались. Были другие дела», – промычал Кир, откинув голову назад, уже практически засыпая. «Да какие дела? Я же...» – начал было хан, но Лай его перебила. «Да отстань ты от парня», – проворчала она. «Занят он вчера был». «Да чем, блин, жизнь личную устраивал», — хмыкнула Лай. «Чего?» — нахмурился хан. Вместо ответа Лай указала на шею Кира, где виднелся засос. «А, вот оно чего», — усмехнулся хан. «Ну ладно, раз вечер и ночью человека задались, пусть отдохнет». Хан был совершенно прав. Вчерашний вечер и вся ночь у Кира задалась. Когда он все подготовил дома, то отправился за Алией, и как только свернул к главному входу парка, сразу ее приметил. «Алия, похоже, тоже имела грандиозные планы на этот вечер и не собиралась, как сама говорила, просто взять пиво и отметить новоселье. Во всяком случае, для пива с другом не надевают столь шикарное и столь броское, эффектное платье, которое не смогла закрыть коротенькая шубка, не подбирают так тщательно макияж и прическу, а было видно, что на это Алия потратила далеко не один час. Ну что же, значит и он не зря приоделся, а ведь еще сомневался, думал, что будет выглядеть как напыщенный индюк. Кир осторожно подвел машину ближе, остановился и, не став глушить движок, вышел наружу. Алия, поглядывавшая на остановку аэробусов, его пока не замечала. «Привет», она резко повернулась, увидела его и улыбнулась. «О, привет, прекрасно выглядишь», сказал Кир. «Спасибо, ты тоже», она окинула его взглядом, «просто шикарен». «Ну что, поехали?» спросил Кир. «Да, но я где такси?» Алия удивленно принялась вертеть головой. «А зачем нам такси?» «Прошу», он галантно распахнул дверь своей машины. «Это твоя?» поразилась Алия. «А во, круто». Она села в салон. Кир осторожно закрыл дверь и, оббежав машину, уселся за руль. «Не он элегант?» оглядывая салон, спросила Алия. «А, не понял Кир. Это модель твоей машины», пояснила Алия. «Это ведь не он элегант?» «А, да», кивнул Кир, пожурив себя за то, что даже название собственной тачки не знает. «Крутая машина. Лет 5 назад рекламу с ней крутили по всем каналам. Даже несколько фильмов вышло, где у главного героя была такая. Ну, или же фурор, это которая с открытым верхом». «А, понял», хмыкнул Кир. «К сожалению, 5 лет назад меня тут еще не было. А, да я совершенно забыла, что тут Илья снова переключилась. Черт, а все-таки крутая тачка. Помню, когда она только появилась, на улицах ребята подходили, чтобы сфотаться с ней. И что, до сих пор крутой считается?» поинтересовался Кир. «Ну не знаю насчет крутости», пожала плечами Алия. «Те, у кого есть деньги, сразу покупают свежую модель, едва она появляется на рынке, но среди тех, у кого есть деньги и кто любит качественные вещи, уверена, эта тачка еще в почете. Как ты ее купил?» «Да так получилось», увильнул Кир от прямого ответа. «Скажем так, получил в качестве премии. Надеюсь, никого за нее не пришлось убить?» пошутила Алия. «Нет, только избить», в тон ей пошутил Кир, и она засмеялась, не подозревая, что Кир нисколько не соврал. Когда они приехали к дому Кира, поднялись в его квартиру, и он открыл дверь, Алия искренне удивилась, в квартире горели сотни свечей. Кир специально заказ электронные копии, так как обычных свечей попросту не смог найти, но зато он скрутил им мощность на самый минимум, благодаря чему они не били по глазам, не казались эдакой новогодней гирляндой. Как раз наоборот, горели они еле-еле, едва рассеивая стоящий в квартире полумрак, создавая атмосферу уюта и романтики. «А во, вижу, у нас сегодня не просто дружеские посиделки, а все-таки свидание», — улыбнулась Алия. Впрочем, улыбка ее была одобрительной. Она явно оценила по достоинству находчивость Кира и даже была ею впечатлена. «Вино?» Кир тут же предложил ей бокал. «Вино?» – переспросила она. «Это напиток на моей родной планете», – объяснил Кир. «Делается из гроздей ягод, которые растут на вьющихся лозах, впитывая в себя солнечный свет и тепло. Затем из ягод получают сок, оставляют его в бочках на несколько лет, а еще позже, когда бочки открывают, получается вино». Кир не стал углубляться в детали винного производства, да и Алию его ответ удовлетворил. «Аво, ты так вкусно рассказываешь», — рассмеялась она, — «пожалуй, отважусь попробовать». Она осторожно пригубила из своего бокала и восторженно причмокнула. «Необычно. Похоже на лесной шепот. Знаешь ведь такой?» Кир знал. «Что-то вроде настойки. Не настолько противное и крепкое, даже с приятным ароматом. Но все же для Кира это было больше похоже на настойку. А вин на это никак таковых не было. Перебродивший сок тут называли фруктилом. Но все же это было не вино, а скорее очень крепкий сидр». «Знаю», — кивнул Кир. «Но как тебе вино?» «Божественно. Но мне кажется, ты собрался меня еще чем-то удивить», — рассмеялась Алия. «Есть такое». Кир отдал мысленный приказ, и на стене зажегся голопроектор, запустивший заранее выбранный фильм. «О, небо полное дождя, это же мой любимый фильм. Как ты узнал?» — удивилась Алия. «Мне он тоже нравится», — признался Кир и нисколько не соврал. Фильм ему действительно понравился, в отличие от всего прочего, что он успел посмотреть. Это кино было пусть и несколько наивным, но добрым, романтичным и местами забавным. «А под фильм и под вино у меня есть кое-что еще», — заявил Кир и указал на диванчик, рядом с которым стоял журнальный столик. «Присаживайся, я сейчас принесу». «Ладно», — Алия направилась к диванчику и кокетливо на него уселась. Кир же метнулся на кухню, взял заранее подготовленный сыр, нарезанный смарт-каттером весьма красиво и витиевато, и пиццу. Принеся все это к диванчику, Кир поставил тарелки на стол. «Эта штука называется сыр», — заявил он, указав на тарелку с нарезанным сыром, «нечто вроде молочного продукта, как у вас, лучшая закуска к вину». «Да», — удивилась Алия, и тут же подхватила кусочек, «интересно». Она прожевала один кусочек, даже зажмурилась от удовольствия. «Это божественно». «Спасибо, я знал, что тебе понравится», — усмехнулся Кир. «А это что такое?» — Алия указала на пиццу. «А это называется пицца. Не совсем подходящее блюдо для вина, но у меня было мало времени, поэтому просто обалденно вкусно». Алия уже ухватила кусочек, откусила его. «Кир, тебе нужно открывать свою сеть ресторанов. За эти штуки люди готовы будут платить бешеные деньги». «Думаешь?» — улыбнулся Кир. «Я тебе точно говорю, не забывай, где я работаю. Много чего пробовала, но это Далее они начали смотреть фильм, под который у Кира ушла еще одна бутылка заготовленного вина, а далее, смеясь над очередной сценой фильма, они вдруг замерли, уставились друг на друга, затем последовал первый робкий поцелуй, за ним второй, более смелый, и целая череда страстных, нетерпеливых. Они сами не заметили, как оказались в спальне, без одежды. Время для них замерло, все вокруг исчезло, и когда оба они, обессиленные, наконец-то заснули, за окном уже начало светлеть. Кир. Когда Кир открыл глаза, то увидел перед собой Алию. Она была в его футболке, на которую спадали ее темные, распущенные волосы. «Я приготовила завтрак. Иду». Кир рывком поднялся в кровати и поцеловал ее в губы, попытался обнять. «Ну хватит, хватит», — запротестовала девушка, однако было понятно, что это наиграно. Спустя полчаса они все же добрались на кухню. Алия приготовила на скорую руку нечто вроде сэндвича и кофе. «Ну, что сегодня будем делать?» — спросил Кир. «Куда-нибудь сходим? Или поваляемся и посмотрим еще какой-нибудь фильм?» «А нет, прости, мне надо бежать». «Куда?» — удивился Кир. «Завтра ведь на работу, а мне нужно приготовиться, собраться. Еще маму нужно проведать, да и отоспаться, а то этой ночью поспать не получилось». «Есть такое», — усмехнулся Кир. «Это ты виновата. Слушай, может, тебе помочь? Хочешь, отвезу тебя, а ты свободен? Ну, у тебя наверняка есть свои дела. Или ты выходной? У вас ведь бывают выходные? У кого это у нас?» Не понял Кир. «У Вайдов. А бывают?» Тут Кир вспомнил, о чем они вчера говорили с Ханом. «Правда, не знаю, выходной я сегодня или нет. Пока свободен. Ну, в любом случае у меня есть дела», — заявила Алия. «Но если хочешь, можем куда-нибудь сходить на неделе». Кир заметил, что она сама смутилась своему предложению. «Чего это она?» «Ну хорошо, пускай так», — согласился Кир. «Вот и отлично, тогда доедай завтрак и наслаждайся выходным, если у тебя, конечно, выходной», — хихикнула она, убежав в спальню переодеваться. Когда Алия ушла, Кир несколько минут бесцельно слонялся по квартире, а затем вернулся к кровати, рухнул на нее и почти мгновенно заснул. Вот только долго поспать ему не дали. Внезапный звонок вырвал его из царства Морфея. «Ну кто там еще?» — недовольно пробормотал он. Ты что там спишь, что ли, хан? Ну, сплю. А что, сколько дрыхнуть можно? Давай, просыпайся и собирайся. Куда, зачем, дело есть. Давай, шевелись. Вабан заедет за тобой через 20 минут. Вабан, он в городе? Да, с утра. Но что он? Сам у него спросишь, а он расскажет. Все, давай, некогда мне. Кир не без труда поднялся с постели, оделся и вышел на улицу. Буквально через пару минут в конце улицы появился аэрокар, который подрулил прямо к Киру, завис в воздухе, а потом опустился на дорогу. Пассажирская дверь открылась, а в салоне за рулем Кир увидел Вабана. «Привет, пацан, запрыгивай», — приказал он. «Привет, что случилось? Что-то с дикаром?» — спросил Кир, усевшись в машину. «Нормально все с ним», — проворчал Вабан, «если его нынешнее состояние можно назвать нормальным. Лежит, как овощ, и никаких гарантий нет, что он начнется. Хреново. Ну, попытаемся ему помочь, но для этого надо разжиться деньгами. У тебя как с этим? Не густо, но кое-чего есть. Сколько надо? Я не о том», — рассмеялся Вабан, «имею в виду, что все мы поиздержались без работы. Пора бы пополнить мошну. А ну я, пока тебя не было, подрабатывал на Салтика. Кое-чего заработал. Косарей 30 хоть поднял?» — спросил Вабан. «Нет. Значит, считай, за копейки пахал. Но ничего, дядя Вабан нашел нам работенку, придумал, как поднять деньжат. Я совсем не против», — рассмеялся Кир. «Никто не против. Мы все поиздержались. А сейчас видишь, что происходит. Самое то для таких, как мы. Не совсем понимаю, о чем ты. Будем делать бизнес», — заявил Вабан. «Территория Дейкопиколя теперь ничейная. Если поторопимся, успеем что-то выхватить для себя, и начнем мы с Салтика». «С Салтика? Но его ведь недавно хаджи обнесли. Раскурочили весь гараж и наверняка, если он откроется, начнут его крышевать». «Не начнут», — заявил Вабан. «Крышевать его будем мы, и в отличие от Коля денег будем брать скромно. Зато защиту обеспечим. А хаджи, вот как раз ими и займемся. Нужно их от сервиса Салтика отвадить. Эти дикари все только разрушать умеют. Но их ведь до хрена. Они же Коля завалили». «Да успокойся ты. У хаджи кланы есть, похожие на наших Дейкопи, вроде и все вместе, а вроде и порознь. На Салтика наехал мелкий клан, с ними мы и силами ганга разберемся. А если кто покрупнее припрется, вот как припрется, так и будем думать, а пока с этой швалью надо разобраться. Короче, ты как, с нами?» «Естественно. Что делать надо?» «Работать им предстояло много, для начала следовало вооружиться, так как выходить против хаджи с пистолетами или тем более голыми руками, заведомо гиблое дело. Впрочем, с оружием вопрос решался быстро и легко, через люто. Тот, едва узнав, что Вабан вернулся, чуть ли не орал от радости. С горем пополам этот фонтан восторга удалось унять. Не хватало еще, чтобы Вега узнал о том, что ганг Вабана в городе. С одной стороны, их валить вроде уже особо не имело смысла, чтобы там Вега не планировал с секториалами, их совместное предприятие сдохло, даже толком не родившись, шестых хаджи выбили чуть ли не подчистую, и те осколки некогда могущественной банды в союзнике Дейкопи совершенно не годились. Зет, правда, был жив. Во всяком случае, слухи ходили такие. Вместе с несколькими бойцами он где-то залег и выжидал, пока хаджи не успокоятся или не попытаются откусить слишком большой кусок, тогда за них примутся Дейкопи. По идее, они уже перегнули палку, завалив Коля, но на сегодняшний день никаких новостей касательно того, что Дейкопи объявили хаджи войну, не было. Даже более того, ночью было подозрительно тихо, до сих пор нигде ничего не взрывалось и не стреляло. Но, как сказал Вабан, это лишь затишье перед приближающей бурей, а в том, что она грянет, он был уверен. После того, как Люд привез оружие, ганг разделился, хан и Лай отправились за какими-то специфическими примочками, ну а Вабан и Кир поехали за Салтиком. Встретившись с ним, Вабан пояснил, что от того требуется, и обозначил весь план последующих действий. Далее прибыли на сервис Салтика, где принялись обустраиваться, готовить засаду на хаджи. Салтик вызвал своих работников, и прежде чем те прибыли, заявились хан и Лай. Пока Лай устанавливала и подключала всю свою электронику, хан вместе с Киром монтировали пульсары, эдакие мины, которые при наведении на технику, будь то танк, БТР или же аэрокар, вызывали взрыв этой самой техники. Когда и это было закончено, весь ганг скрылся в гараже Салтика. Наверняка очень скоро хаджи, прознав о том, что Салтик открылся, должны были заявиться,

В конце проулок заканчивался внутренним двориком среди двух человейников. Между каких-то ящиков, поддонов сидела компания подростков. Все они были в куртках, на которых был кое-как пришит или нарисован один и тот же рисунок. Нечто вроде москита, пьющего кровь. Человек шесть собрались в кучу вокруг импровизированного стола, собранного из половины поддона. На столе стояло что-то похожее на магнитофон, из которого доносились не особо мелодичные мотивы, напоминающие земной рэп. Кто-то гнусавым голосом монотонно бубнил про правильных пацанов, про то, как надо себя вести и чего не прощает улица. Короче говоря, стандартный приблатненный бред, точно такой же, как Кир слышал в свое время на земле. Отсюда вели три выхода. Один тот, через который пришли вслед за пацаном Кир и Вабан, второй был закрыт высоченным забором, а еще один был открыт. «Давай туда», — Вабан кивнул Киру, намекая, чтобы тот перекрыл проход. Кир тут же прошел в ту сторону, отрезав путь отступления для мелких хулиганов. Ну а они, наконец, заметили чужаков. «Шибись, легавые!» — заорал кто-то, и все они рванули в рассыпную. Двоих Кир пропустил мимо себя, а вот третьего поймал. Он явно был старше остальных и играл тут, если и не первую скрипку, то был на главных ролях. Кроме того, Кир заметил, как этот тип что-то попытался незаметно выбросить под стол. Вабан тоже из убегающих выцепил одного и потащил его к столу. «Да вы че? Что такого? Чего мы делали? Ничего ведь не делали!» Привычно заныли пленники. «Цыц, беспризорники!» — шикнул на них Вабан. Подтолкнув обоих пленников к столу, Кир и Вабан стали так, чтобы у них не было ни единого шанса сбежать. «Ну?» — нахмурившись, спросил Кир. «Чего ну?» — спросил самый бойкий. «Рассказывай!» «Да чего рассказывать?» Кир нагнулся и поднял с пола пакетик. Внутри были прозрачные шарики с чем-то непонятным внутри. Очень похожи на стеклянные шарики для аквариумов, но эта дрянь в пакете была мягкой на ощупь, податливой. «Это чего?» – спросил Кир. «Без понятия, не мое», – заявил пацан, этот пакетик сбросивший. Он тут же получил подзатыльник от Вабана. «Да чего вы, не имеете права?» «Да ну», – хмыкнул Вабан. «А я думаю, имею. Я буду жаловаться. В этот, как его, в ваш внутренний отдел». «В наш внутренний отдел?» – удивился Вабан и повернулся к Киру. «Слышь-ка, он думает, что мы легавые». Кир лишь хмыкнул. «А так вы не копы?» – удивился пацан. «Где взял?» – вновь спросил Кир, подняв пакетик на уровень глаз. «Да нашел. А чего, надо, что ли? Так забирай». «Ну спасибо, раз ты не против». Кир припрятал пакетик себе в карман. В этот момент позади них раздался звонкий голос. «А ну клешни от них убрали и подняли вверх. Быстро. Или башки прострелю. О, то, что надо!» – обрадовался Вабан. «Ка, займись». Кир врубил свои импланты и бросился на еще одного пацана, возникшего у них за спиной. Он стоял, широко расставив ноги, держа здоровенный пистолет в руках. Оружие явно было для него слишком тяжелым, так как даже двумя руками удержать он его не мог. Ствол клонился вниз, и пацан им постоянно дергал, поднимая на нужную высоту. Кир подлетел до него раньше, чем тот сообразил, что вообще происходит, перехватил руки, удерживающие оружие, заставил задрать ствол вверх, после чего попросту вырвал оружие, а пацана отправил на землю мощным толчком в грудь. Тем временем те двое, что оставались под присмотром Вабана, попытались удрать, да только совершенно забыли о том, что Вабан – модификант. Один из беглецов, когда Вабан его схватил, вытащил из кармана ножик, попытался чиркнуть им по руке, его удерживающий. Наверняка он всегда так делал, когда влипал в неприятности, когда случайные прохожие, которых он грабил, ловили его на горячем. Тогда, чтобы сбежать, он мог выкинуть этот финт, только с Вабаном он не прошел. Тот одной парой рук удерживал беглецов, а второй парой не только перехватил руку с ножом, но еще и ударил кулаком в нос, отчего у пацана тут же потекла кровь, и он, утратив всякое желание и способность к сопротивлению, оставил попытки освободиться. Второй, начавший было дергаться, увидев, что случилось с его товарищем, мигом угомонился. Кир же, отобрав пушку у третьего, пинками подогнал его к товарищам. Вабан отпустил своих двоих, и теперь все трое сбились в кучу, опасливо поглядывая на своих пленителей. «Откуда пушка, пацан?» – спросил Вабан. «Вон, в оружейке купил», – буркнул тот, кивнув в сторону магазина Энда и Мари. «Что ты мне тут лапшу на уши вешаешь?» – возмутился Вабан. «Они бы тебе не продали, да говорю же, ай!» Пацан схватился за голову после довольно сильной затрещины. «Вы еще не поняли, детишки, кто мы такие? спросил Вабаны, не став дожидаться ответа, сам продолжил. Теперь мы здесь все контролируем и порядок обеспечиваем. Понятно? Поэтому спрашиваю еще раз, откуда пушка? Пацан молчал. Вабан тяжело вздохнул, а затем совершенно неожиданно врезал одному под дых. Тот, совершенно подобного не ожидавший, чуть было легкие не выплюнул, рухнул на колени, отчаянно захрипел, принялся разевать рот, пытаясь вдохнуть воздух, но получалось у него это плохо. «Если вы еще не поняли», — угрожающе произнес Вабан, — «то сейчас точно дойдет. Либо вы говорите все, что я хочу знать, либо я вас покалечу». В руках его щелкнула раскладная дубинка с шипом на конце. «Ну, с кого начать?» — поинтересовался Вабан у Кира. «С этого, наверное». Кир кивнул на самого тихого и явно напуганного больше остальных пацана. «Ну этот так этот», — пожал плечами Вабан и размахнулся дубинкой. «Нет, нет, не надо». Тот даже присел, поднял руки, словно бы надеясь защититься от удара. «Пушку у Косматова украли». «У Косматова? Что еще за косматый?» — нахмурился Вабан. «Этот хмырь с матерью лезвия живет». Пацан указал на того, что все еще хрипел, учась дышать заново. «Косматый из 17-х. 17-е? Торчки конченые», — заметил Вабан, откуда у них вдруг стволы появились. «Не знаю. Начали ими торговать недавно. Теперь все семнашки с пушками ходят. У кого берут? Да говорю же, не знаю. Мы ведь не семнашки». «Понятно», — кивнул Вабан. «Значит, слушайте сюда, абсосы. Кровососы, вообще-то», — с усмешкой поправил Кир. «Да плевать», — отмахнулся Вабан. «Значит, слушайте сюда, к оружейному вы вообще теперь не подходите. Еще раз узнаю, что вас замели с пушками копы и вы начали кивать на Энда, мол, у него стволы взяли, вам конец. Это ясно?» «Да», — кивнули все трое. «Отлично. Дальше. Чтобы все на районе было тихо». «Понятно? Да как же мы?» Начал был один, но Вабан его заткнул, рот закрыл. «Я говорю, ваши делишки меня не интересуют, если все тихо проворачиваете. Но если из-за вас начнется кипиш, всем башки пооткручиваю». «Ясно, ясно», — вновь кивнули все трое. «Теперь этот ваш косматый, где он с дружками обретается?» Пацаны замялись, явно не желая отвечать. «Пушки у него еще есть? Купить есть чего?» — спросил Вабан. «Есть», — кивнул один из пацанов, тот, с матерью которого косматый и жил. «А чего надо? Сам пока не знаю. Надо подумать», — буркнул Вабан. «Так где мне косматого найти? На старом складе форматиха он с друзьями обычно сидит. Там же и торгуют», — ответил один из пацанов. «Старый склад, значит». «Понял, понял», — кивнул Вабан. «Ладно, а теперь сдрыснули отсюда». Пацаны с готовностью бросились прочь, но один все же притормозил и, скорчив несчастное лицо, заявил. «Камни то верните, они ведь денег стоят. Что еще за камни?» — нахмурился Вабан. «Этот забрал в пакете», — пацан ткнул на Кира. «Считай, это штраф за беспредел», — заявил Кир, чтобы помнили про оружейника. «Да мы поняли, но я же должен был», — начал было ныть пацан, а Кир на него шикнул. «А ну пошел, а то и бабки с проданного отожму». Повторять пацану во второй раз не пришлось, тут же исчез с глаз. «Ну вот, с малолетками проблему решили», — довольно заявил Вабан. «А ты что, решил у этих семнашек стволы брать?» — спросил Кир. «Нет, конечно», — хмыкнул Вабан. «С торчками дело иметь нельзя. Тогда зачем? Отжать?» — пожал плечами Вабан. «Что нам стволы лишними будут? Тем более если на халяву. Люту ведь или Энду за них платить надо. Хм, тоже верно. А я о чем? Все, пошли отсюда». Кир вернулся на парковку супермаркета, где стояла тачка Вабана. Они распрощались и разъехались. Хоть еще не было поздно, Кира жутко клонило в сон, и он сразу отправился домой. Так как состояние у него было никакое, подниматься до уровня воздушных трасс он не решился и медленно полз по обычным дорогам, благо на его аэрокаре и колеса имелись. Когда он остановился на светофоре, заметил, что навстречу несется аэроскутер. Он как-то подозрительно притормозил, а затем и вовсе пересек сплошную, рванул к противоположной стороне, где по тротуару шла пожилая женщина. Скутерист подлетел к женщине, остановился буквально в метре от нее и вынул из кармана пистолет, навел на нее. «Ага, ну понятно». Кир за время пребывания на Этне успел насмотреться на многое, а вступив в войды, заставил себя абстрагироваться от происходящего. «Надо убить Хаджи, не вопрос. Надо завалить кого-то из конкурентов, и ладно, не он их, так они и его. Да и вообще, вся эта планета, все эти люди чужие, ему на них совершенно плевать. Но вот сейчас, в этой ситуации, Кир сдержаться не смог. Все же одно дело мочить всякий сброд, и совсем другое, позволять этому сброду творить беспредел. Кира учили совершенно другому, он просто не мог позволить себе равнодушно проехать мимо, поэтому когда на светофоре загорелся разрешительный сигнал, он заставил машину резко рвануть вперед. Внимание скутериста было всецело приковано к жертве, и он совершенно не смотрел по сторонам, за что и поплатился. Машина Кира просто сбила скутер, а сидевший на нем человек кубарем покатился по асфальту, выронив оружие. Кир выскочил из машины, подбежал к нему и со всей силы врезал по морде начавшему подниматься неудачливому грабителю. «Вы в порядке?» – повернувшись, спросил он у женщины. «О, молодой человек, вы не представляете, как я вам благодарна!» «Миссис Паддингтон», – удивился Кир, разглядел пострадавшую. Она тоже его узнала. «О, Кир, это ты?» «Да, я. С вами все в порядке?» «Да-да, спасибо. Этот негодяй требовал деньги и мою сумку. И черт бы с ним, с деньгами, но в сумке. О, ты не представляешь, как я тебе благодарна. У меня там были очень важные вещи. Этот воришка бы их просто выкинул, а я бы. Все в порядке, не стоит благодарностей», ответил Кир, «но давайте я лучше отвезу вас домой». Мало ли, когда они уезжали с места происшествия, воришка все еще лежал без сознания на асфальте рядом со своим скутером. Его оружие Кир брать не стал, просто пнул ногой, и видавший виды ствол улетел куда-то прочь, в снег. Кир объехал скутер и вернул машину на дорогу. «Как же мне повезло, что ты оказался рядом», тем временем заявила миссис Паддингтон. «Если бы не ты, не стоит», отмахнулся Кир, «уверен, что кто-нибудь его остановил бы». «В этом городе», фыркнула она, «я тебя умоляю, здесь всем на все плевать. Порядочных людей можно на пальцах пересчитать, и я очень рада, что ты один из них. Вы с Ильей когда только появились на пороге, я сразу поняла, вы приличные молодые люди. Кстати, как твоя подружка? Давно ее не видела, занята на работе. Сам редко ее вижу», — ответил Кир. «Понятно, ну это дело такое. Понимаю, вам зарабатывать надо. В вашем возрасте нужно вертеться, чтобы чего-то добиться. Эх, помню, когда я была молода». Всю дорогу до дома Киру пришлось выслушивать устные мемуары своей арендодательницы, благо дорога была короткой. Кир припарковал машину, помог миссис Паддингтон выйти и подняться по крыльцу, и уже в коридоре они распрощались. Кир наконец-то оказался у себя в квартире. Он с облегчением сбросил с себя куртку, снял обувь и рухнул на диван. Несколько минут просто полежав, осознал, что спать уже не хочется. Черт, ну как так, днем он чуть ли не стоя засыпал, а теперь... Когда можно преспокойно дрыхнуть, сон не шел. Отчаявшись в своих попытках уснуть, Кир полез в сеть. В конце концов, ему было чем заняться и о чем узнать побольше. Первым делом он полез проверять, кто же такие хаджи. Нет, кое-какое представление он о них имел, из просмотренных фильмов и сериалов. Хоть они там назывались иначе, видимо, авторы боялись наездов и претензий со стороны прототипов, все же основные привычки и манеры сохранились. В сети же нашлась и более подробная информация. Итак, если секториалы были просто уличными бандами, отморозками и беспредельщиками, дейкопиэдакой вариацией земной мафии, тех же сицилийцев, казаностры, короче говоря, мафиози со своеобразным кодексом чести, традициями и правилами, то хаджи являлись чем-то средним между ними и секториалами. У хаджи были кланы, в которые попасть кому-то постороннему или тем более инородцу было нереально. Инородцы сбивались в банды при кланах, звались сателлитами, однако по сути дела были просто мясом, ничего не решали, права голоса не имели. Что касается сфер, которыми интересовались хаджи, были они довольно широкими. Наркотрафик, дилерство, работорговля, не гнушались крышевать проституток, и даже органами приторговывали. Хаджи отличались необычайной мстительностью и жесткостью, но при этом уважали силу. Короче говоря, если крепко дать им по зубам, то во второй раз могли и не полезть. Так что, вполне возможно, что Вабан был прав, обещая Салтику спокойствие. Тем более, что кланы хаджи между собой не особо ладили. Впрочем, и особо не воевали, у каждого был свой интерес, и они редко пересекались. Ну а еще хаджи обожали понты. Сорить деньгами было для них в порядке вещей. Если ты один из них и у тебя нет крутой тачки, все зачмырят или вовсе дадут отворот-поворот из клана. За имиджем нужно было следить. Также у хаджи был культ спорта или, скорее, поддержание физической формы. Неважно как, импланты, стероиды или по старинке, спортзал, но ты должен быть в форме, должен уметь постоять за себя не только в перестрелке, но и просто на кулаках. Чем больше Кир узнавал о Хаджи, тем меньше они ему нравились. Связываться с ними особого желания не было, а еще Кир понял, если они решили обустроиться в городе, местным дейкопи придется здорово попотеть, чтобы выпихнуть их назад, тем более сейчас, когда они уже начали закрепляться. Далее Кир переключился на корпорацию Клавборн. Он и раньше слышал истории про страшных корпоратских дроидов, а теперь и вовсе столкнулся с ними лично. Он принялся искать информацию о роках, или РОКах, как их называл ныне покойный и безымянный тип, которого подстрелили в канализации во время побега из порта. Информации было мало, ну а того, что имелось, Киру хватило, чтобы понять, если действительно эти самые РОК и выйдут на улицу, туго придется всем. Фактически это были те же самые дроиды, за одним маленьким исключением, там, под броней, скрывались человеческие мозги. Фактически эти машины были киборгами, а в качестве мыслительного центра выступал разум настоящего, живого человека. РОК был куда сообразительнее дроида, никогда не шел напролом, не использовал шаблоны действий, как это делали военные и полицейские дроиды, при этом еще и был быстрым, сильным, бронированным. Завалить такую штуковину, как представлялось Киру, было той еще задачкой. Благо Клавборн только тестировал их, лишь готовился к тому, чтобы выпустить этих своих монстров на улице Этны. Однако в порту ведь эта штука уже была, а значит, очень скоро может появиться и в городе. К слову, до Кира только сейчас дошло, как они с Ханом смогли убежать. Они вовсе не оторвались от РОКа, не убежали от него. Он им дал уйти, и никак иначе. Похоже, они просто вышли за пределы порта, а РОКу было приказано не выходить за границы заброшенного района. Только поэтому они тогда сбежали. А так, похоже, если бы киборгу позволили, он бы их догнал и убил. Хоть по новостям и трубили про тысячи арестованных, Кир в это не верил. Он был твердо уверен, что в порту Клавборн просто провел зачистку, убивая всех и вся. Это куда проще и эффективнее, чем арестовывать всех подряд, мучиться потом с ними, разбираться. Тем более, что большую часть их бы пришлось отпустить. Что им предъявишь, что они просто были в порту. А теперь порт зачищен, и Клавборн там что-то творит. Никого на территорию не пускают, зато туда регулярно катаются грузовики корпоратов.